Впоследствии я продал свой магазин, — сказал Жулио, — так как мне спешно надо было выехать из Давилона. Ну, и не успел вывезти все товары. У меня в тайнике на складе осталось несколько бочек пороха и 2 ящика динамита. Я уверен, об этом тайнике никто до сих пор не знает. Мы с вами можем проникнуть в него, но для этого потребуется съездить в Давилон. «Завтра же и поедем!» – заорал Спруц, вскакивая от нетерпения со стула. «Я им покажу! Я этого больше терпеть не буду! Я их всех подниму на воздух!» В это время телепередача из космического городка закончилась, и по телевидению начали показывать новую кинокомедию про какого-то бывшего богача, который не хотел работать, а так как его отказались кормить в столовой, он решил готовить для себя сам, только из его стараний ничего не выходило. Купленные яйца он положил на стул, а потом на них сел. Пакет с маслом уронил на пол и тут же наступил на него ногой и, поскользнувшись, упал, да зацепился рукой за чайник с горячей водой и выплеснул ее себе прямо на лысину. Весь вечер он бился на кухне, наконец свалился в пустой сундук и заснул в нем, а на утро побежал устраиваться на работу. «Это что?» – вскричал в возмущении Спруц. «Да это же про меня! Да как они смели? Разве они забыли, кто я? Я им не какой-нибудь замухрышка, я Спруц! Пусть бы они попались мне раньше, я бы их скрутил. А теперь я кто? Кто? Я вас спрашиваю. Теперь я для них никто, потому что все полетело к чертям. Раньше меня, небось, и кормили, и одевали, и купали, и спать укладывали, и катали, пылинки с меня сдували, грязь за мной убирали, всячески обо мне заботились. Во! А теперь я сам должен о себе заботиться, сам должен все делать. Почему, я вас спрашиваю? С какой такой стати? Раньше все меня почитали и уважали за мое богатство, заискивали передо мной, низенько мне кланялись. А теперь все надо мной смеются, да еще кинокомедии про меня снимают. Это же оскорбление. И этого я не потерплю. Я им покажу. Я их за это всех в клочки, в дребезги. Где динамит? Дайте мне динамиту. Завтра же едем за динамитом. Он еще долго так разорялся. На силу Жулио его успокоил и, пообещав завтра же с утра отправиться за динамитом, уложил спать в сундук.